Такой слабости правительства можно было удивляться, тем более, что уже и прежде происходили частые случаи нарушения, или, вернее, отсутствия дисциплины в стрелецком войске. В чигиринских походах при царе Федоре, как и потом в азовских походах, стрельцы оказались плохими воинами, и во время бунта Стеньки Разина стрелецкое войско обнаруживало некоторую склонность к своеволию и непослушанию. Стрельцы, благодаря своим привилегиям, составляли касту в государстве и, не будучи воинами по призванию, гораздо более обращали внимание на занятия торговлей и промышленностью, нежели на ратное дело. Между ними были люди знатные и зажиточные. Они сплотились в организованную корпорацию. Они через депутатов привыкли заявлять о своих нуждах и жалобах. Все это легко могло сделаться весьма опасным во время неопределенного положения правительства в минуту перемены на престоле. Недаром Юрий Крижанич за несколько лет до 1682 года говорил о революционных действиях преторианцев и янычар. Недаром один из иностранцев-современников называл стрельцов русскими янычарами. Наказание некоторых стрелецких полковников совершилось в первые дни царствования юного Петра. Страсти разгорелись. Произошло убиение нескольких полковников любимым тогда способом. Несчастных втаскивали на башни и оттуда сбрасывали на землю. Главный начальник стрелецкого войска, князь Долгорукий, не был в состоянии успокоить мятежников. В такое время орудие, которым до того располагало правительство для сохранения тишины и порядка, легко могло обратиться против самой власти. Сила была в руках войска. От него зависело, кого признать настоящим правительством. Для лиц, недовольных избранием Петра в цари, стрельцы могли сделаться лучшими союзниками. Трудно решить вопрос, родилось ли в рядах стрельцов, независимо от каких-либо внушений со стороны Милославских, сомнение в законности нового правительства, или же справедливо показание Матвеева, утверждающего, что Милославские распространением разных ложных слухов старались вооружить стрельцов против Нарышкиных. Мы видели, что уже в первый день царствования Петра один полк не хотел присягать младшему царевичу. Сноска. Аристов, восставая против достоверности рассказа Матвеева, не сомневается в том, что самим стрельцам пришло в голову ходатайствовать за права Ивана. Страница 71, конец сноски. Петр сам впоследствии указывал на Ивана Милославского, как на главного виновника кровопролития, начавшегося 15 мая. Это мнение соответствует подробным рассказам Андрея Артамоновича Матвеева о крамолах Ивана Милославского, о гнусных средствах, употребленных им с целью погубить Нарышкиных и вообще сторонников исключительных прав Петра. Нельзя не считать рассказ Матвеева правдоподобным, и прежде при таких случаях отчаянной вражды между различными семействами или отдельными лицами распространяемы были ложные слухи о действиях людей, обреченных на гибель. Доносы и поклепы весьма часто бывали в ходу в московском государстве. Не мудрено, что в 1682 году были выдумываемы и тщательно распространяемы разные небылицы об отравлении царя Федора, о стараниях Нарышкиных убить царевича Ивана, о желании Ивана Нарышкина вступить на престол и прочее. Если бы даже некоторые подробности в записках Матвеева о ночных сходках у Ивана Милославского, о появлении разных агентов в Стрелецкой слободе и тому подобное и подлежали сомнению, то все-таки можно считать вероятным, что стрельцы, поднимая знамя бунта 15 мая, находились под влиянием высокопоставленных лиц придворной партии. Мы не знаем, каким образом появился в руках стрельцов список тех лиц, которые должны были погибнуть. Одной из первых и главных жертв был друг и советник царицы Натальи, боярин Артамон Сергеевич Матвеев. Можно полагать, что царица Наталья Кирилловна с нетерпением ждала прибытия Матвеева. Его приезд 11 мая не столько был средством спасения многих жертв, сколько сигналом начала кровопролития. Первый прием, оказанный знаменитому государственному деятелю, прожившему несколько лет в ссылке, был благоприятен. С разных сторон ему оказывали уважение, даже стрельцы всех полков поднесли ему хлеб-соль, сладкого меду на остром ноже, как выражается сын Артамона Сергеевича в своих записках. На дороге в Москву встретили его 7 стрельцов, которые нарочно шли навстречу к нему, чтобы рассказать о волнениях товарищей и об опасности, которая грозит ему от них. Тем более удивительно, что Матвеевым, сколько мы знаем, не было принято никаких мер для предупреждения мятежа. Можно думать, что события 15-17 мая были результатом систематически задуманного, тайно подготовленного заговора. 15 мая утром мятеж вспыхнул. Стрельцы в полном вооружении побежали со всех сторон к Кремлю. Начались убийства, при которых мятежники действовали, очевидно, по предварительно составленному плану, руководствуясь списком жертв, на котором было обозначено не менее 46 лиц. Многочисленной толпой стрельцы явились у красного крыльца перед грановитой палатой и громко требовали головы Нарышкиных, погубивших будто бы царевича Ивана. Напрасно им был показан царевич Иван в доказательство, что он жив и здоров, и что никто его не изводил. Напрасно выходили к толпе, стараясь ее успокоить, Матвеев и царица Наталья с юным царем Петром. Когда начальник стрелецкого приказа, князь Михаил Юрьевич Долгорукий, грозно крикнул на стрельцов и велел им немедленно удалиться, его схватили, сбросили с крыльца вниз на подставленные копья и изрубили бердышами. Царица Наталья спешила укрыться с царевичами во внутренних покоях Кремля. Всякая деятельность правительства прекратилась. Не было никого, кто бы мог или захотел принять какие-либо меры против мятежников. Жизнь всех сановников оказалась в крайней опасности. Судьи, подьячие, приказные люди спрятались кто где мог. Присутственные места опустели. Сноска. Рассказ Матвеева в издании Сахарова, страница 16, конец сноски. Таким образом, стрельцы могли свирепствовать безнаказанно. Они ворвались во дворец и обыскивали в нем палаты. В этот день были убиты еще некоторые вельможи, между ними брат царицы Натальи Афанасий Кириллович Нарышкин. Другим родственникам ее удалось до поры до времени спрятаться в каком-то чулане. Там же находился и младший сын боярина Матвеева Андрей Артамонович, которому мы обязаны рассказом об этих событиях. И вне стен Кремля происходили убийства. Погибли известный боярин Рамадановский, думный дьяк Ларион Иванов, управлявший посольским приказом при царе Федоре, и другие. На другой день убийства продолжались. С особенным упорством искали Ивана Нарышкина и иностранца-врача Даниила фон Гадена, обвиняемого в отравлении царя Федора Алексеевича. Обоих отыскали не ранее, как на третий день бунта, и убили самым мучительным образом. Подробности этих происшествий, в особенности гибель Ивана Нарышкина, который по просьбе некоторых бояр, опасавшихся гнева черни, а также царевны Софьи, был отдан стрельцам на растерзание, рассказаны в записках Матвеева и других современников. Нельзя, однако, сказать, чтобы эти частности заключали в себе что-либо, прямо служащие к обвинению царевны Софьи. Зато заслуживает внимания следующее обстоятельство, передаваемое в рассказе современника-очевидца датского резидента, дающее нам возможность составить себе понятие о способе влияния придворной партии на стрельцов. Когда резидент, жизнь которого также находилась в опасности, стоял окруженный толпой мятежников у красного крыльца, князь Хованский, принадлежавший без сомнения к приверженцам царевны Софьи, вышел из дворца и обратился к стрельцам с вопросом, не пожелают ли они удаления царицы Натальи от двора. В ответ, разумеется, раздались неистовые крики, что удаление царицы желательно. Сноска. Устряла в том 1-й странице 344-я, конец сноски. Из следующих данных можно видеть, что 16 мая началось фактическое царствование царевны Софьи. Князь Василий Васильевич Голицын в этот день был назначен начальником посольского приказа. Начальником стрелецкого приказа сделался князь Иван Андреевич Хованский, начальником приказов иноземного, пушкарского, был назначен родной дядя царевны, боярин Иван Михайлович Милославский. Сноска. Соловьев. История России. Конец сноски. В некоторых случаях мятежники действовали без сомнения по собственной воле, подобно тому, как во время бунта Стеньки Разина в мае 1682 года были разграблены правительственные архивы и сожжены в особенности бумаги, относящиеся к крестьянским делам. В старании уничтожить грамоты, на основании которых богатые люди владели крестьянами, можно видеть попытку дать толчок движению низшего класса. Попытка осталась тщетной. Крестьянской войны не было. Но целый ряд чрезвычайно строгих мер, принятых правительством против крестьян после восстановления порядка и тишины, свидетельствуют о мере опасности, в которой находились государство и общество в этом отношении. Сноска. Рассказ Бутенанта фон Розенбуша у Устрялова, том 1, страница 341. На строгие меры указано было Аристовым. Полное собрание законов, номер 992. Конец сноски. После кровопролития еще несколько дней Петр оставался царем один, пока об Иване не было речи. На деле, однако же, с самого начала бунта вся власть находилась в руках царевны Софьи. Нарышкины были устранены совершенно. Родственники царицы Натальи или были убиты, или, переодетые в крестьянское платье, бежали из Москвы. Относительно отца царицы в делах встречается следующее замечание. «Мая в 18-й день приходили всех приказов выборные люди без ружья и били челом великому государю и государыням-царевнам, чтобы боярина Кириллу Полуэктовича Нарышкина указал великий государь постричь, и великий государь указал его постричь в Чудове монастыре» и прочее. Сноска. Соловьев. История России. Конец сноски. Таким образом, мать Петра оставалась в одиночестве, в беспомощном положении. Многие вельможи, которые могли бы сделаться советниками царицы, пали жертвой мятежа. Торжество Софьи и ее приверженцев было полное. Приходилось наградить мятежников, которые во время бунта положили меж собою ничьих домов не грабить, и казнили тех, кто нарушал это правило. 19 мая солдаты и стрельцы пришли ко дворцу и просили выдать следуемые им деньги в количестве 240 тысяч рублей. Затем они требовали, чтобы имения убитых вельмож были конфискованы и розданы мятежникам. Наконец, они указали на некоторых вельмож, которых должно сослать. Сноска «Соловьев. История России». Конец сноски. Желания стрельцов были отчасти исполнены. Каждому из них дано по 10 рублей. Кроме того, было велено животы боярские и остатки опальные ценить и продавать стрельцам самой дешевой ценой, а кроме стрельцов никому купить не велено. Сноска. Желябужский. Записки. Страница 2. Конец сноски. Эти меры производят впечатление сделки, заключенной между новым правительством и мятежниками. Царевна таким образом наградила стрельцов за оказанные ей услуги. Теперь Софья стояла на первом плане. Несколько лет спустя, в 1697 году, полковник Циклер рассказал, как в 1682 году, после побиения бояр и ближних людей стрельцами, царевна призывала его и приказывала, чтобы он говорил стрельцам, чтобы они от смущения унились, и по тем словам он стрельцам говаривал. Сноска. Соловьев. История России. Том 14. Страница 248. Конец сноски. В продолжении всей смуты Софья отличалась хладнокровием и решимостью, не раз говорила со стрельцами и заставила их очистить улицы и площади столицы от трупов. Стрелецкое войско, начальником которого сделался Иван Андреевич Хованский, было удостоено почетного названия «надворной пехоты». При таких условиях скоро должно было кончиться единодержавие Петра. Перемена произошла, по-видимому, по требованию стрельцов. Едва ли, однако, можно сомневаться в том, что на них было произведено давление со стороны партии Милославских. Смута началась с распространения слуха об опасности, угрожавшей жизни Ивана. Теперь же стрельцы вздумали отстаивать право Ивана на престол. 23 мая они прислали во дворец выборных, которые через князя Хованского объявили царевнам, что все стрельцы и многие чины московского государства хотят видеть на престоле обоих братьев — Петра и Ивана. Если же кто воспротивится тому, они придут опять с оружием, и будет мятеж немалый. Царевны собрали бояр, окольничьих и думных людей в грановитой палате. Все согласились с требованием стрельцов, тогда послали за патриархом и властями, призвали также выборных чинов от всех сословий и образовали собор. Некоторые члены решили сказать, что двум царям быть трудно, но другие возразили, что государство получит от того великую пользу, особенно в случае войны. Один царь пойдет с войском, другой останется в Москве для управления государством. Люди грамотные приводили примеры из древних времен, ссылались на фараона и Иосифа, на Аркадия и Гонория, на Василия и Константина, царствовавших совокупно. Сноска. Не странно ли, что не вспомнили о двоевластии Михаила и Филарета? Конец сноски. Собор определил быть обоим братьям на престоле. После этого в Успенском соборе совершено благодарственное молебствие с возглашением многолетия царям Ивану и Петру. Оба они стояли на царском месте рядом. Сноска по рукописному созерцанию Медведева у Устрялова, том 1, страница 42, конец сноски. Но главная цель еще не была достигнута. Нужно было идти дальше. Стрельцов известили, что царь Иван болезнует о своем государстве, да и царевны сетуют, давая тем понять, что между царями происходят распри. Опять выборные от стрельцов явились во дворец, сказали, чтобы не было в государских палатах смятения, и требовали, чтобы Иван был первым, а Петр вторым царем. Опять был созван собор 26 мая, и опять все присутствовавшие согласились исполнить требования стрельцов. Иван сделался первым царем, Петр — вторым. Цари угощали по два полка стрельцов ежедневно в своих палатах. Наконец, 29 мая стрельцы объявили боярам, чтобы правительство ради юных лет обоих государей вручить сестре их. По рассказу современника, цари, царица, патриарх и бояре обратились к Софье с просьбами принять на себя бремя правления. Она, как и следовало в подобных случаях, долго отказывалась, но, наконец, изъявила готовность сделаться правительницей. Для совершенного же во всем утверждения писать вместе с именами царей, не требуя, впрочем, другого титула, кроме великой государыни, благоверной царевны и великой княжны Софьи Алексеевны. Сноска. «Созерцание Медведева» у Устрялова, том 1, страницы 44 и 279, конец сноски. Все эти события оказались возможными лишь при отсутствии государственных постановлений относительно права престола наследия. Они доказывали слабость авторитета патриарха и ничтожность так называемых соборов. Двор вообще, вельможи, высшее духовенство, представители власти и общества играли жалкую роль орудия в руках стрельцов. Стрельцы же действовали, очевидно, под влиянием партии царевны Софьи. Смута кончилась торжественным объявлением заслуг стрельцов. Они сами требовали такого объявления. 6 июня, жалованной грамотой, за красной печатью от имени обоих царей, злодейства стрельцов были объявлены побиением за дом Пресвятой Богородицы, и в честь полков надворной пехоты велено было на Красной площади близ лобного места воздвигнуть каменный столб с прописанием мнимых преступлений несчастных жертв трехдневного бунта при строжайшем запрещении попрекать стрельцов изменниками и бунтовщиками. О долгоруких было сказано, что они не слушались указов государя. Рамадановский был обвинен в изменнической отдаче Чигиринской крепости туркам. Матвеев назван отравщиком и прочее. Кроме того, стрельцам дарованы разные льготы, прибавлено жалование, ограничена служба, запрещено полковникам употреблять стрельцов в свои работы или наказывать их телесно без царского разрешения. Сноска. Жалованная грамота в актах архивной экспедиции. Том 4, страница 361. Конец сноски. Как видно, Софья должна была исполнить все требования стрельцов. Полковникам Циклеру и Озерову было поручено наблюдать за тем, чтобы столб был воздвигнут очень скоро. Памятник не имел монументального характера. Надписи были сделаны на жестяных досках. Столб этот простоял недолго. Единодержавие Петра продолжалось не более 4 недель. О занятиях 10-летнего отрока в то время сохранились некоторые документальные данные, из которых видно, что до кровопролития дядя царя Иван Кириллович Нарышкин в качестве оружейничего велел доставлять ему для игры в солдаты копья, 2 лука, пищали, карабины, древки, тафты для знамен и тому подобное. Сноска. Погодин. Страницы 37-38. Конец сноски. 15 мая Петр был свидетелем убиения боярина Матвеева. В ту минуту, когда началось кровопролитие, он вместе с матерью находился на Красном крыльце. Все то, что впоследствии было рассказываемо о каком-то героическом мужестве юного царя не заслуживает внимания. Через 15 лет после смуты русские послы в Голландии говорили одному миссионеру, что среди убийств Петр не обнаруживал ни малейшей перемены в лице и своим бесстрашием изумил стрельцов. До чего доходили легендарные рассказы об этих событиях, видно из сообщаемого Штелином анекдота, что во время смуты Петр с матерью бежал в Троицу, что там несколько стрельцов ворвались в церковь и увидели отрока царя в объятиях матери в алтаре, что один из стрельцов замахнулся на царя ножом и прочее. Этот рассказ лишен всякого основания. Петр во время смуты 1682 года не оставлял столицы, и в достоверных источниках нет ни малейших следов какого-либо покушения на жизнь царя в это время. Сноска. Замечание Устрялова, том 1, страницы с 279 по 281. Конец сноски.